Принять, чтобы действовать. Принятие всегда связано с действием, которое может быть осуществлено только после того, как совершился сам акт принятия. Например, вы приняли присягу и теперь должны следовать ее положениям. В присяге вы дали определенную клятву, но перед этим внутренне приняли необходимость этого действия. По сути, принятие есть не что иное, как согласие с условиями, в которых вы станете действовать, и с правилами, которым будете следовать. Или, говоря иначе, это согласование своих поступков либо с самим собой, либо с правилами общества, в котором вы в данный момент находитесь, либо с Богом. Можно сказать: «Я дал обет Богу», а можно: «Я принял на себя обет Всевышнему». Суть дела от этого не меняется, потому что без согласия с необходимостью взятия на себя неких обязательств вы просто не сможете их выполнить. Без внутреннего согласия с необходимостью конкретного действия, от которого по какой-то причине невозможно отказаться, вы попадете в ситуацию внутреннего же сопротивления, и тогда большая часть ваших сил уйдет на его преодоление. Принятие решения как выбор оптимального действия из нескольких существующих вариантов требует внутреннего согласования, которое производится путем рассматривания имеющихся возможностей и тех следствий, которые вы способны предусмотреть. Когда возможность согласуется с последствиями, и все это не противоречит цели, к которой вы стремитесь, тогда и делается выбор в пользу того или иного способа действия. Сейчас принятие нередко рассматривается как некий самодостаточный акт, который, будучи осуществленным, уже решает проблему. Так стало очень модно говорить о принятии себя. Дескать, примите себя, и все у вас тут же наладится. В этом случае принятие превращается в финальное действие, после которого уже можно спокойно и радостно жить дальше. А для того, чтобы принять себя, конечно, нужно постараться. Но конкретные советы по тому, как все-таки прийти к освобождающему принятию, обычно бывают весьма поверхностными. Известно, что принять себя можно только избавившись от желания быть другим, более лучшим. Избавление от любого желания – уже освобождение от его давления и дискомфорта, связанного с негативными эмоциями, возникающими как ответ на недостижимость желаемого. Перестаньте хотеть, чтобы все стало другим, и вы избавитесь от беспокойства, которое вас гложет, вызывая внутренний протест и сопротивление к происходящему. Тогда вы обретете покой и ровность взгляда, которые вполне можно считать тем самым освобождающим принятием. Но на деле вам, по сути, станет все равно, потому что вмешиваться в события и что-то менять вы не собираетесь. Достигнуть подобного состояния можно искусственно, поверив в идею или внушив себе мудрую мысль, что такие, как есть, вы уже вполне хороши и совершенны, а заодно решив уже не мучиться с тем, чтобы как-то себя усовершенствовать, и прекратив всякие действия в данном направлении. Внешне этот отказ от усилий будет выглядеть как принятие, но по существу произойдет вытеснение одного желания другим. Сначала вам хотелось измениться, а потом вы устали или попали на подходящий семинар, где вам помогли понять, что у вас все и так хорошо. И ваше нежелание прикладывать усилия, которые все равно почему-то не помогают, обрело форму желания жить так, как есть сейчас, перестав беспокоиться из-за того, что вы не можете изменить. Да и вселенской необходимости в этом вроде бы тоже нет. Спрос на искусственное освобождение есть всегда, потому что оно дается гораздо дешевле, чем освобождение истинное. Хотя этот выбор имеет свои следствия. Отказываясь от одних усилий, вы просто выбираете меньшие, но все равно усилия, потому что поддерживать убеждение в том, что все у меня хорошо, так или иначе придется. В том, что касается наших внутренних состояний, необходимость принятия возникает в связи с уже имеющимся их неприятием. Проблема, однако, заключается в том, что чаще всего человек может ощущать на себе следствие неприятия, но не его корни и не идею, на фоне которой оно и появляется, а также не видеть подавленных желаний и запрещенных проявлению эмоций, то есть всего того, с чем необходимо разбираться любому человеку, собравшемуся всерьез исследовать свои внутренние содержания. И для того, чтобы войти в них, то есть начать действовать, ему нужно совершить несколько актов принятия. Сначала придется согласиться с тем, что существуют внутри тебя вещи, о которых ты не знаешь, и с тем, что есть способ их обнаружить. Потом следует принять в качестве рабочей гипотезы или просто так, что все энергии, которые в тебе проявляются, а также все сформированные твоим умом желания, не делятся на хорошие и плохие, что это всего лишь энергии, с которыми можно и нужно работать. И что в страхе перед запрещенными желаниями, да и в страхе самого страха, нет какой-то особой реальности. И что это тоже простая энергия, хоть и оказывающая на тебя весьма сильное воздействие. Следствием вышеперечисленных этапов принятия станет возможность раскрыть внутреннее пространство для своего взора, сняв табу на проявление запретных, а потому и подавленных энергий. Тогда можно будет начать по-настоящему избавляться от них, заодно осознавая бессознательные реакции, с которыми они тесно связаны. Недавно я присутствовал на выступлении, в котором добрая женщина призывала слушателей принять себя, подчеркнув, что процесс этот длительный и многоступенчатый. Все речи такого рода упираются в один непреложный факт. Тот, кто не занимается осознанием, мало что о себе знает. Он имеет представления о себе, которые могут ему нравиться или не нравиться, и именно их ему и предлагается принять, изменив свое отношение к ним и уменьшив, если это получится, долю своих страданий. А если повезет, то и вообще сменив набор представлений о себе. Там, где нет серьезной внутренней работы, принятие всегда и ограничивается изменением набора представлений о людях, о Боге, о мире. И это то самое освобождающее принятие, которое, с одной стороны, избавляет от лишнего беспокойства, а с другой дает возможность действовать более легитимно с точки зрения внутренних ощущений. Так христианин, измученный собственной греховностью и необходимостью повиноваться правилам, отвергает веру, становясь атеистом. Теперь в его наборе представлений отсутствует Бог со своими требованиями. Человек может дышать свободно, полагаясь только на себя и твердо зная, что жизнь одна, после смерти ничего нет, а потому дозволено все, что можешь себе позволить ты сам. Ну и уголовный кодекс, конечно. Смена представлений решает много проблем неприятия, и большинство людей именно к такому принятию и приходят. Для расширения их свободы действий им большего и не нужно. Бывают и обратные переходы, когда, например, атеист принимает ислам, находя в нем опору для себя в виде строго прописанных правил жизни и поведения. Для неуверенных в себе людей подобные перемены представлений бывают очень притягательными. Таким образом, они освобождаются от пугающей неопределенности своих прежних представлений и ощущения бессмысленности своего существования. Люди бессознательно ищут выхода из ощущения дискомфорта, находя его в смене политических, духовных и житейских представлений, принимая их как руководство к новому действию и новому образу поведения. И, конечно, они никогда не согласятся с утверждением, что поиск их бессознательный. Какой же он бессознательный? Скажут они. Мы совершенно ясно видим, что раньше заблуждались, а теперь-то уж поняли, что к чему. Теперь мы понимаем гораздо больше, и наш выбор не был случайным. Ну да ладно. Выбор пути тоже может происходить из неосознаваемой необходимости. Но если это настоящий путь, а не его имитация, тогда определиться с приоритетами и своей истинной необходимостью придется быстро. Здесь никто не заинтересован в замене одних ваших представлений на другие, более вам подходящие. Здесь вам предложат получить знание, основанное на личном опыте, а знание разрушает любые представления, вне зависимости от того, какими бы правильными, основательными и верными они до этого вам не казались. И принятие, и непринятие есть не что иное, как движение ума. Пока вы отождествлены с умом и не имеете иных источников для совершения действия, вам придется принимать решение, соглашаться или не соглашаться с поступками окружающих и согласовывать со своими представлениями поступающую к вам информацию. А также принимать или отрицать собственные эмоции, чувства или желания, и в зависимости от того, будут они приняты или отвергнуты, вы либо позволите им проявиться, либо подавите их. Своим, пусть даже бессознательным выбором, вы предопределите последующие действия. На пути мистик приходит к выбору в пользу отказа от выбора. Это случается, когда он принимает волю Бога как свою. Происходит смена источника, определяющего действие. Господь как источник, как ведущий и дающий, волю которого мистик стремится принять всем своим существом, начинает руководить им. Одно принятие определяет все остальные значительные действия в жизни мистика. А незначительные имеют своим источником видение, которое идет не от ума, а от прямого восприятия ситуации, неважно, внешней или внутренней. И действия, соответственно, видением и диктуются. Вопрос принятия при этом вообще не стоит, потому что ум в ситуации никак не задействован. Мистик видит, что и как следует сделать, а потому нет проблемы выбора вариантов. Ведь видение дает ему единственный верный вариант действия. Впрочем, Господь своей волей тоже предлагает единственный вариант. Хотя иногда выбор того, как именно будет проводиться воля в реальности, остается за мистиком. Видение в этом смысле дает больше конкретики, хотя это, конечно, тоже весьма относительное различие. Нельзя принять Творца, пока у вас остаются претензии к его творению. Нельзя принять людей такими, какие они есть, пока вы отрицаете собственные эмоции, желания и поступки. Освобождающее принятие, происходящее через смену представлений, помогает лишь отчасти, не затрагивая глубокие слои вашего ума, где лежат прежние идеи и обусловленности. Так верующие несут в себе атеистическую обусловленность, и потому их молитвы не работают. Так умы людей становятся расщепленными, а их действия – противоречивыми. Истинное принятие всего невозможно, пока вы живете умом и набором его представлений. Никакое описание пути не даст вам опыта его прохождения. Сколько ни говори о принятии или действии, которое обходится без предварительного внутреннего согласования, пока у вас не появится собственного опыта подобного действия, все это останется всего лишь еще одним представлением о возможном. Поэтому начните с того, что доступно вам уже сейчас. Посмотрите на свое неприятие и его корни. Понаблюдайте, как вы принимаете решение и что при этом происходит в вашем уме. Осознайте свои представления о должном и свои представления о жизни вообще. Сколько в них реального знания? Сколько принятого на веру? Сколько надуманного вами же в попытках развить понимание на основании неполной или искаженной информации? Станьте исследователями своих заблуждений и мотивов своих действий. Тогда у вас появится собственное знание того, как работает ум и что вами движет на самом деле. Отпадет часть иллюзий, и возникнут новые возможности и для действия, и для продолжения пути. Природа принятия сделается для вас более понятной, перестав быть неким психологическим заклинанием и волшебным ключом к счастью. И тогда откроется возможность выхода за пределы принятия и непринятия, выхода из отождествления с умом и его движениями, из того состояния, в котором нужно принять, чтобы действовать, и станет возможным достижение состояния, в котором действие не требует предварительного принятия, потому что все, что необходимо, в нем давно уже принято и прожито.